После этих распоряжений Мале пожал всем руки и сказал повелительным тоном: «Итак, сегодня вечером в 11 часов. Будьте готовы. Но так как ночью в лечебницу добрейшего доктора Дюбюссона нельзя проникнуть, то нам надо собраться у кого-нибудь из вас. У меня, если хотите», — сказал монах Каманью. «Я живу в очень тихом доме на улице Сен-Жиль в Море». «Отлично», — решил Мале. «Вы слышали, господа? В 11 часов на улице Сен-Жиль». «Мы будем там», — ответили заговорщики. «Подождите», — сказал монах, — «для того, чтобы я мог вас узнать, ведь за вами могут следить, вы должны бросить в ящик у дверей клочок бумаги. Я узнаю вас по этому знаку». С этими словами он вынул из кармана какое-то смятое письмо, по-видимому, черновик, разорвал его на 5 частей и раздал их Мале, аббату Лафону, Бутре, Марселю и капралу Рато. Они бережно спрятали эти клочки. Генерал проводил их до дверей, и 3 посетителя удалились, не привлекши к себе внимания ни обитателей лечебницы, ни агентов министра полиции герцога Ровиго, блуждавших вокруг нее. Оставшись один, генерал Мале, после нескольких минут глубокого размышления над бумагами, лежавшими на столе, собрал их и запер в портфель. Последним был заперт весь заговор. При помощи этих листов плотной бумаги, поддельных печатей и подписей этому человеку, слабому, одинокому, заключенному в тюрьму, без денег и авторитета, ничего не знавшему в Париже, забытому солдатами и неизвестному народу, удалось завладеть общественной жизнью, остановить могучий механизм императорского управления и, воспользовавшись в своих интересах средствами администрации, на несколько часов кратких, но полных необыкновенных событий, подчинить своей воле все, заменив ею все существующие власти и своей личностью самого великого императора, который был далеко. Во всей этой фантасмагории господствовала одна неотвязная идея, к которой направлялись все его чувства, желания и силы, мысль об уничтожении империи фактом внезапной смерти императора. Шансов за то, чтобы к этому известию отнеслись с доверием, было мало. Достаточно было зародиться сомнению в уме каждого более или менее рассудительного человека, который сообразил бы, что такое внезапное распространение известия о смерти императора было маловероятно, и спросил бы себя, откуда взялся этот генерал Мале, вдруг получивший от Сената власть над Парижем, и это вызвало бы подозрение в обмане и помешало бы сфабрикованному сенатскому постановлению и другим бумагам иметь хоть какое-нибудь действие, если бы хоть один из чиновников, помощь которых была необходима для Мале, отказался участвовать в его предприятии. Все оно должно было разрушиться. Так и случилось. Тем не менее, удивительно то, что мозг человека, находящегося в заключении, лишенного всяких средств, мог породить такой безумный план и придать ему такой вид, что большинство историков отнеслось к нему как к предприятию реальному, которое не осуществилось только благодаря целому ряду случайных обстоятельств, оставшихся, однако, невыясненными. В противном случае, почему же Фрушо, префект Сены, в преданности которого императору не может быть сомнений, сразу поверил Мале, поддержал его, отдал в его распоряжение городскую думу, между тем, как генерал Дюлен отказался уступить свое место Мале, хотя его привычка к пассивному повиновению и уверенность в истинности приказания свыше могли объяснить его повиновение преданным ему распоряжениям.